Братья и сестры, прочту из Евангелия от Матфея слова Иисуса Христа, 16 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Ну, в основном мы обращали внимание, когда говорили о словах, которые сказал Иисус Христос, на то, что церковь сильна в этом мире, и что врата ада ее не одолеют. Это действительно так. На протяжении уже тысячелетий мы видим, сколько пыталось вот всевозможных сил и противодействий Церкви Христовой, чтобы ее уничтожить, чтобы ее не было и на земле, и в помине. Но, тем не менее, Церковь Христова живет, и сами врата ада ее не одолеют. Мне сегодня хотелось бы обратить внимание и подчеркнуть два слова из этого высказывания Иисуса Христа. «Церковь мою». Братья и сестры, Иисус Христос сказал, что Он создаст церковь, и эта церковь будет Его. Эта церковь будет принадлежать никому-нибудь из сильных мира сего. Она не будет принадлежать какому-то мудрому человеку. Она не будет принадлежать какому-то выдающемуся ученому, философу. Эта церковь, которую Он создаст, она будет принадлежать Ему. И отсюда вытекает очень много последствий, очень много для нас поучительного. Если церковь принадлежит Иисусу Христу, то, братья и сестры, какие и чьи порядки будут в этой церкви? В этой церкви будут порядки Христова. И никто не имеет права внести какой-то свой порядок, никто не имеет права что-то изменить, добавить, переначить по-своему, потому что Христос сказал, это церковь моя. А если церковь Христова, то наша задача до настоящего времени сохранять эту церковь такой, как она была в самые первые начальные дни христианства, когда христиане в простоте сердца висели, вот, собирались вместе, молились Богу, рано утром выходили на рассвете солнца за город, чтобы вместе помолиться Богу, вот, ободрить друг друга в ожидании возвращения Иисуса Христа, вспомнить из жизни Иисуса Христа наставления, поучения, а потом, возвращаясь в город, заниматься своими делами. И вот так вот в простоте, вот такой богоугодной искренности христианская церковь, вот первоапостольская церковь совершала свое здесь вот шествие на земле. Братья и сестры, ну вот мы сейчас в наше время встречаемся немало и уже слышали на прошедших конференциях таких конфессий, которые заявляют о себе, что они христианские. И мы сталкиваемся с этими конфессиями, сталкиваемся с этими вероучениями. И иногда у нас возникает вопрос, действительно ли правду говорят? Правду ли они говорят о том, что они принадлежат Церкви Иисуса Христа? Вот. И когда мы вникаем вот во все эти, ну, в какую-нибудь конфессию, мы прежде всего стараемся выяснить, чьи порядки в этой церкви устроены. Соответствуют ли они тем порядкам, которые установил Иисус Христос в своем учении? Но вот в отношении православия, я думаю, что мы не сталкиваемся с православием. Мы живем в окружении православия. И, наверное, каждый, с кем мы встречаемся на улице, спросить, ты верующий? Ну, зачастую в последнее время, вот уже времена атеизма прошли, когда показывали комсомольские значки, партийные билеты, пионерские галстуки. Сейчас показывают крестики вот, на шее, на золотых цепочках, и стучат в грудь себе, говорят, да, я православный. Я православный, у меня и дедушка, и бабушка православные. И вот мы христиане. Знаете, друзья, вот когда поближе присмотришься к этой церкви, которая называет себя правильно славящей Бога, которая называет себя христианской, то можно даже не то, что заметить, а сразу бросается в глаза, сколько там тех порядков и тех устройств, которые не принадлежат Церкви Божией, которые не принадлежат тем установлениям и тем правилам, тому учению, которое ставил Иисус Христос. И тем не менее, вот эта церковь до настоящего времени она и не просто существует, она вновь набирает силу, она вновь набирает вот вес в обществе. И если некогда было время, что ее отстранили от власти отстранили от такого господствующего положения, то сейчас все более и более вот исследователи ну, как бы обращают на то что, на внимание, что эта церковь, она вновь набирает вес в обществе. Как только какой-нибудь вот, ну, назначаемый на должность государственный, вот какой-то кандидат или уже государственный деятель, он никогда ну, не читал такого и не слышал, чтобы поехал, допустим, в баптистскую церковь и получил благословение от баптистского пастора на свою деятельность. А практически всегда едут к служителям, которые принадлежат православной церкви, и там получают благословение, там над ними молятся. И мы свидетельствуем о том, что церковь это вновь набирает вес, вновь набирает вот авторитет в обществе. Но это может быть определенное последствие, кто знает историю. Братья и сестры, вот мне хотелось бы посмотреть на то, откуда появилась православная церковь, как она начала свое существование. Я думаю, когда мы посмотрим на историю, мы немало для себя избираем уроков, потому что те ошибки, которые были сделаны прежде, нам оставлено назидание, чтобы мы их не делали, чтобы от нашей вот служение от нашего поклонения Богу не получилось что-либо плохого, чтобы мы не уклонились и не сделали тех ошибок, которые сделали впереди идущие нас. Ну, кто, может быть, немного так знаком с историей церкви, тот знает, что церковь практически до 313 года, она имела статус независимости. Она была церковью, которая не нуждалась ну, в том, чтобы объяснять, какой ты христианин. Сейчас, когда спросишь, ну, ты верующий, верующий, кто христианин, на какой ты христианин, и начинаем объяснять, сколько названий. Тогда была одна общая христианская церковь. Церковь, которая имела силу противостать ересям, противостать заблуждениям. Церковь, которая имела силу приносить гонения и страдания, потому что от начала дней жизни церкви на земле ее преследовали, ее гнали, над ней издевались. Вот, ее заточали в тюрьмы, в катакомбы. И так такое положение церкви было до 313 года. Ну, что произошло в 313 году? В 313 году к власти в Римской империи пришел император Константин. Это был человек, ну, который ввел церковь область государственной власти, область господствующей церкви. Это человек, который выиграл определенную битву политических вот всех этих интригах и стал единовластным правителем в Риме. Вот. И ему перед битвой, вот такой решающей битвой, как вот свидетельствует, вроде бы было такое явление на небе. Он увидел там вот такой крест, и написано было слова такие, вот этим победишь, этим победишь. И он, ободренный ну, таким видением, повелевает перед битвой изготовить, так, ну, как бы, как флаг, что ли, такое знамя, которое было богато украшено. И в этом знамени впервые отобразилось вот то, о чем мы очень часто напоминаем, чего нам нужно и опасаться, и где нужно быть бдительным. В этом знамени, в символах было отображено соединение церкви с государством. Вот вверху, ну, самый вот, венчал этот знамя крест, а под крестом был богато украшенный портрет этого Константина, императора. И когда он выиграл битву, он сказал, что этому помог Бог, которому поклоняются христиане. И с того времени для церкви стало вот, настало время испытания не гонениями, а более серьезными испытаниями, как обольщение. Обольщение властью, обольщение господствующим положением. Император выпустил на свободу всех узников, подарил богатые, вот, ну, такие обильные права, вот, законы свободы церкви. священнослужители стали занимать высокие должности в его окружении. Он своих детей отдал на воспитание священникам христианским. Рядом с ним постоянно в его путешествиях, его работе по империи сопровождали священники. То есть он везде, везде давал возможность христианам почувствовать, что теперь они свободны, что теперь они вес, теперь они имеют вес в обществе. Что привело, к чему привело такое положение церкви? Это привело к тому, что окружающие, те, кто раньше противились христианству, те, кто раньше поклонялся язычеству, увидели, что быть христианином стало престижно в этом мире, почетно. И поэтому в церковь хлынули люди, которым далеко было до рождения свыше, до учения Иисуса Христа. Многие из них пришли в церковь для того, чтобы занять какую-то должность, чтобы занять какое-то положение в обществе, получить какую-то свободу, какую-то привилегию. И вот церковь пополнилась такими людьми. Братья и сестры, с того времени, после 313 года, наблюдается серьезное духовное ослабление в церкви. И с того времени в церкви возникали междоусобицы, споры, далеко не по догматическим вопросам, а по второстепенным вопросам. И особенности этот спор был ярко выражен между двумя такими церквями, которые были расположены: одна в городе Риме, а другая в Константинополе. Константинополь – это город, который Константин построил как свою резиденцию в Византии. И вот между Востоком и Западом начались такие трения, начались споры. И споры были, например, нужно ли священникам носить бороды. Одни утверждали, нужно бороды носить, другие отстаивали, не нужно бороды носить. И одни празднования, Пасхи, когда праздновать. И доходило дело до таких очень огорчительных результатов, до обидных высказываний, до взаимных отлучений. И окончательный такой момент, который положил конец всему этому длительному спору, произошел в 1054 году. Причина, которая привела к окончательному расколу, была та, что священнослужитель Константинополя осудил церкви Запада в том, что они употребляют в Евхаристии пресный хлеб. И начался опять спор, стоит ли это делать, не стоит, как правильно, как неправильно. И в то время был и папой, Лев IX послал своего кардинала, еще двоих подчиненных, для того, чтобы урегулировать этот спор. Но чем больше дискутировали между собой эти враждующие стороны, тем яснее становилось, что мира и взаимопонимания они не найдут. И в конце концов, 16 июня 1054 года римские легаты возложили на алтарь Кафедрального собора Святой Софии в Константинополе грамоту об отлучении патриарха и всех его последователей. Патриарх не остался в долгу, собрал свой собор и отлучил патриарха Западной Церкви, Римской Церкви и всю его иерархию. И с того времени стало существовать две церкви – Западная в Риме и Восточная в Константинополе. Но так как богословские, их споры в основном сводились к тому, кто должен главенствовать, кто кому должен подчиняться, то обои церкви претендовали на звание, нам знакомо это звание, католическое. В греческом звучании, в греческом произношении она звучит как кафолическое. То есть в переводе на русский язык всеобщее. Вселенская церковь. И Рим хотел быть Вселенской церковью, и Константинополь тоже был, хотел быть Вселенской Церковью. Но так как за Римской Церковью утвердилось все-таки, в конце концов, вот такое звание католическое, то Церковь Константинополя взяла себе звание православной или правоверной, то есть ортодоксальной церкви. Ну, а как к нам попало вот это в таком виде, как вот сейчас православная церковь, мы знаем, что князь Владимир послал своих послов в Константинополь, те принесли ему вот свидетельство о том, как происходит служение в храмах вот церкви этой, и князь Владимир принимает уже не чистое Евангелие, не чистое учение Иисуса Христа, а уже с изменениями, с искажениями. И до настоящего времени мы видим вот эту вот застывшую как бы в трафаретном служении православную церковь. Братья и сестры, мне хотелось бы посмотреть, в чем уклонение этой церкви, где они потеряли вот это, ну, право, что ли, называться христианской церковью, церковью Иисуса Христа, где были внесены чисто человеческие измышления, практику служения церкви. Но мы всего не сможем коснуться всех вот этих аспектов, всех сторон православной церкви, ну, хотя бы некоторых. Ну, самое известное, чем отличается православная церковь, и нас иногда спрашивают, а чем вы отличаетесь от православной церкви? И мы говорим, православная церковь поклоняется иконам, а мы иконам не поклоняемся. Вот иконопочитание. Откуда оно взялось? Откуда корни иконопочитания? Вообще, друзья, иконопочитание – это желание воплотить в жизнь, что ли, материализовать духовный мир. И начало этому, оно не сразу так было, кто-то сказал, давайте мы будем вот рисовать картины и поклоняться им или почитать им, а оно, вот как я уже сказал, крылось в самом духовном состоянии церкви. В то время, когда много и таких вот людей, будем говорить, номинально покаявшихся, принявших христианство, вошли в церковь, церковь совершала благовестие и расширяла пределы благовестия, благовествовала среди варваров. То есть людей, которые исполняли языческие обряды, поклонялись идолам, ну, были далеки-далеки от Бога, которому поклонялись христиане. И вот когда церковь совершала свое служение благовестия, то в церковь стали вливаться и уверовавшие души из варваров, из людей, поклонявшимся идолам. Знаете, у церкви в того периода стал вопрос – как удержать этих людей в церкви, чтобы они не ушли, чтобы им не показалось, что служба слишком уж скучная, а правила, которые оставлены в Евангелии, слишком уж строгие. И было такое предложение, ну так вот сводилось к тому, чтобы для вновь покаявшихся язычников как бы сделать такой облегченный вариант христианства, облегченное Евангелие. Ну, что значило облегченное Евангелие? То есть не искоренять их религиозный опыт, который они уже немножечко имели. Ну, там кому-то они поклонялись, как-то молились. А вот как бы подреставрировать то, что у них уже есть, и приспособить к христианскому учению. Вот. Ну, а как приспособить? То есть сделать служение и поклонение Богу более предметным, чтобы не просто молиться, как они не привыкли молиться Богу, которого не видим, Христу, которого они не могут ощутить. Они привыкли поклоняться чему-то видимому. И поэтому мы предложим им какие-то варианты, чтобы они как-то могли воспринять христианство, как-то принять его и укорениться в нем. Ну, в то время уже были вот какие-то рисунки христианства, какие-то символы, нам известны символ рыбка, там виноградная лоза, вот овечка. И, друзья, с того времени, когда церковь, ну, вот так вот вошло такое, приняли такое решение, и такая практика вошла, то стали изображать и на картинах или же на полотнах или же на стенах сцены из жизни Иисуса Христа, какие-то вот истории жизни, вот из христианской жизни апостолов. И все это было нарисовано, вот, и вначале как бы так вот устная проповедь, она заменилась объяснением того, что нарисовано на картине. Вот Иисус Христос, вот Он вместе с учениками собрался на Тайную вечерю, вот посреди Христос, вот так Он их было, вот так вот ученики сидели, вот так вот хлеб преломляли, ну, примерно так вот начиналось все. Но, учитывая вот такое духовное состояние церкви, что не смогли они провести такую грань между уважением к этим картинам и поклонением эту картину, этим картинам. И вот очень скоро эти картины, ну, заняли такое выдающееся место в церквях. Они стали появляться не только в домах молитвы, но и в домах у верующих. Вот. И тут открылась новая сфера для деятелей искусств. Каждый на свое понятие, вот, по своим соображениям, создавал ту или иную картину, вот апостолов, Иисуса Христа, Марию, вот Иосифа, мужа Марии. И ну, тут, и, конечно, и деньги, и экономических соображений тоже вот и создавались эти картины. И дело дошло до того, что, ну, в церквях все-таки начали бить тревогу. Те служители, которые понимали, что это недопустимо, недопустимо. Тем более, ну и еще, когда начались мусульмане захватывали христианские земли, то мусульмане тоже обличали христианство в том, что они поклоняются идолам, потому что они рисуют себе изображения, которым поклоняются. Вот. И в истории христианства вот этот период времени называется иконоборческим. Не просто так иконы вошли в практику христианской жизни. Их очень много, ну, очень много было и бесед, очень много было противоборств, когда принимали решение не вешать иконы, не употреблять их в церковной практике, и через некоторое время употреблять. Ну, был такой император Лев III в 727 году, он такой издал декрет, закон, который запрещал почитание икон. И этот закон предписывал, чтобы иконы вешать на такой высоте, чтобы верующие не могли ни целовать их, ни прикасаться к ним. Вот. Но прошло немного времени, и возмущение стало расти в народе, особенно среди монахов. Монахи организовали, ну, так плохо вооруженную толпу из верующих, даже в этих войнах и дети участвовали. И они пошли войной на Константинополь. Ну, император рассердился, очень быстро расправился с этими повстанцами и издал второй, еще более жестокий закон, чтобы уничтожить все иконы, а стены в храмах выбелить. Это была, ну, очень сильная такая война, что и с той, и с другой стороны погибло немало людей, вот, которые боролись за поклонение иконам, и те, которые исполняли приказ императора, убирали иконы и все эти картины из практики церковной жизни. Ну, примерно такая картина была. В 754 году опять был запрет. В 787 году, через 20 лет, Вселенский собор отменяет вот прежнее решение и приказывает поклоняться иконам без всякого объяснения. В 825 году Парижский собор запретил иконопочитание. В 842 году императрица Феодора, женщина очень безнравственная, недоброй репутации, она окончательно вот собирает собор и окончательно принимает решение иконам поклоняться. О, поклоняться. Что интересно, Западная Церковь для того, чтобы оправдать поклонение иконам, поклонение изображениям, даже пошла на то, чтобы удалить вторую заповедь из десяти закона вот, Ветхого Завета, который дал Моисей. «Не сотвори себе кумира». А десятую заповедь разделила на две части. И таким образом вновь получилось 10 заповедей. Давайте мы посмотрим на основание, которое нам дает как бы право такое отвергать иконы, не принимать эти иконы. Вот несколько мест еще на описание. Второзаконие, 4 глава, 15-16 стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющего мужчину или женщину». Это конкретное повеление. Вот Моисей говорит израильскому народу, повторяет: «Твердо держите в душах ваших, что не видели никакого изображения, вот, чтобы вы не развратились, поклоняясь этим изображениям». Потом возникает вопрос, как можно изобразить Бога. Вы знаете, вообще, я так слышал, что у мусульман, настолько они к своим святыням относятся, как бы так вот благовейно, что даже своего пророка они никогда не изображают, чтобы у него было лицо видно. Они где-то изображают его так вот, чтобы со спины, что ли. Вот. А в христианстве очень широко бывает распространено изображение Бога, Иисуса Христа, учеников. Вот. И поэтому Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих написано: «Бога не видел никто никогда». Поэтому не можем изобразить Бога. 1 Тимофея 6, 16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может». Или Иоанна 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Вот такие места Писания. Молитва за умерших – это тоже одна из практик Православной Церкви. Догмат о молитве за умерших вошел в практику Церкви при Папе Иоанне XVIII в 978 году. Возношение молитв за умерших, они шли рядом с развитием учения о чистилище. Чистилище по учению и представлению церкви, западной церкви, пребывают все без исключения, мало-помалу очищаясь от тех грехов, которые не имеют, и готовятся вступить в Царство Небесное. Мы знаем, что породило это понятие молитва за умерших, эта практика церкви. В средние века был распространен такой бизнес – это продажа индульгенций. Это то, что так возмутило некогда Мартина Лютера. Я хотел бы прочитать, к чему доводит такое состояние духовное тех людей, которые на этом зарабатывали. Один из продавцов индульгенций, Иоганн Тецель, так проповедовал, рекламируя свой товар: «Я бы не захотел обменять свои привилегии на небе, даже на жребии Петра, поскольку своими индульгенциями я спас больше душ, нежели святой Петр своими проповедями. Я заверяю вас, что как только деньги коснутся сокровищницы, душа тотчас же избежит чистилища и свободно вознесется на небо. Господь наш Бог сам больше уже не управляет, но всю свою власть Он передал Папе». Это такая проповедь, которая в свое время возмутила Мартина Лютера и побудила его прибить 95 тезисов к дверям своей церкви. Проповедь о том, что нужно молиться за умерших. Православная церковь отрицает учение о чистилище, но признает, что через смерть Иисуса Христа возможен переход из рая, из ада в рай. И поэтому те, которые остались жить на земле, они ответственны за тех, которые живут уже за пределами этой земной жизни, потому что сами они этим правом не могут воспользоваться, и поэтому живущие на земле должны молиться о них, какие-то пожертвования носить, чтобы перевести их из ада в рай. Какие основания нашего вероучения? Во-первых, вопрос о чистилище отпадает потому, что написано 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, начало 7 стиха, вернее, вторая половина 7 стиха. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Только кровь Иисуса Христа имеет силу очищать от всякого греха. Евреям 9 глава, 14 стих. «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу Живому и Истинному». Переход из ада в рай. Мы слышали историю, которую рассказал Иисус Христос о богаче и Лазаре. Луки 16 глава, 19 по 31 стих. И там, когда мы читаем эту историю, мы и слово читаем. «Хотящие перейти не могут. Это невозможно. Поэтому наше основание». И Псалом 48, 8 стих. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него». Это наше основание. Братья и сестры, вообще, когда смотришь на православную церковь, ну, не знаю, у меня какое-то слово вот вертится, понятие, глядя на эту церковь, недвижимость. Там все в недвижимости. Мертвые, мощи, скелеты, вот, могилы. И поэтому одна из практик, поклонения мощам тоже присутствует в православной церкви. Вот, со смертью первомученика Стефана церковь вступила в длинную полосу гонений. И не было ни одной общины, где не было бы тех, которые бы засвидетельствовали верность Богу своей смертью. Вот. Имена мучеников заносились в списки членов церкви. И перед вечерей Божией в некоторых церквях вот, читались, зачитывались как пример верности, как пример мужества. Вот. И годовщина смерти этих мучеников, зачастую верующие собирались в местах захоронений, вот, возле могил этих праведников, и очевидцы рассказывали о том, как происходили все эти гонения, как люди своей смертью засвидетельствовали верность Богу. Но со временем вот этим останкам святых стала приписываться чудотворная сила. Ну, это особенно как-то распространилось тогда, когда гонения закончились, и мучеников не стало, поэтому те, которые когда-то были похоронены, стали вот эти части тела распродаваться. Появилось множество продавцов, которые продавали зубы, волосы, части тела, тела продавали. И эта торговля достигла таких чудовищных, извращенных размеров, что 4-й Латеранский собор, чтобы прекратить соблазн церкви, запретил продажу этих мощей, чтобы только с разрешения самого папы. Вот. Ну, причина развития такой продажи, такой, вот, можно сказать, бизнеса была в том, что приписывалась сила какая-то, вот, святая, что ли, и исцеляющая сила этим останкам этих святых. Основание нашего учения. Первое послание Петра, 1 глава, 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». То есть плоти нет места, слава закончилась со смертью человека. 1 Коринфянам 15 глава, 50 стих. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Римлянам 1 глава, 23-25 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». То есть Слово Божие это отмечает как заблуждение о том, что приписывают какую-то силу вот, останкам святых. И Иакова 1 глава, 17 стих. «Всякое одаяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Святого, но не от умерших, не от тех, которые закончили свою жизнь здесь на земле». Опять связано с мертвыми – это молитва святым угодникам и Деве Марии. Параллельно культу поклонения мощам совершенно естественно развивался культ поклонения душам умерших. Вот. Те, которые свою жизнь закончили таким вот страданиях и мучениях, они считались как бы особо святыми, им переписывалась особая святость. Вот, что они немножечко выше в святости, чем те, которые остались жить. Вот. А если они особо святые, значит, они немножечко ближе к Богу, чем я. А если он немножко ближе к Богу, значит, у него с Богом знакомство так получше, чем у меня. И поэтому, вот само собой, вот это заблуждение вылилось в то, что стали как бы просить ходатайство, заступничество у тех, которые умерли. Ты ближе к Богу, вот, принеси мою нужду, мою проблему Богу, о том, чтобы он ответил на нее. Братья и сестры, и особое место тут занимает поклонение Деве Марии. Ее называют тоже заступницей, угодницей. Вот. И как нам относиться к этому? Ну, во-первых, что и в те прошедшие века, это в V веке, велись такие ожесточенные споры, потому что уже тогда отмечали, что Дева Мария была обыкновенный человек, нуждающийся в спасении, потому что она сказала: «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». Она назвала Иисуса Христа Спасителем. Вот. И поэтому велся разговор о том, как называть ее – Богородицей или Христородицей. Богородица – это, естественно, возвышала ее как, ну, женщина, которая Бога родила. А Христородица просто отмечала ее качество как обыкновенный человек. Основание наше о том, почему в нашей практике нет молитвы святым угодникам, Деве Марии. Евреям 9 глава, 1 половина 15 стиха. «Потому он есть ходатай Нового Завета». 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Евреям 7 глава, 24-25 стих. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через Него Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Братья и сестры, вообще с православными вести беседу не очень-то легко и убеждать их нелегко, потому что у них, кроме Библии, есть еще основания, которые они сами себе придумали. Это предание. А предание – это не что иное, как выдумки человеческие для того, чтобы оправдать практику, которая не соответствует христианскому учению. И нас они очень быстро узнают. Знаете, как пришлось мне однажды, ну, с друзьями, у нас там в Полтаве много монастырей таких вот, этих мест святых, или как их назвать, или не святых, не знаю. Вот. Ну, мы там сидели с друзьями, смотрели эти исторические ценности, вот, и решили заговорить. Там люди тоже сидели. Спрашиваю: «Мы пришли сюда помолиться?» «Да, помолиться». «А у вас Библия есть?» «Нету». «Ну, только я вытащил из сумки Евангелия». Тот, кто рядом с тобой сидел, или женщина, или мужчина, точно не помню. Как током ударило. «Баптист! Баптист!» Все. Они поэтому узнают, что у нас в руках Библия, а не предания вот, отцов церкви и тому подобное. Поэтому для того, чтобы успех какой-то был вот в свидетельстве православным христианам, то нужно их внимание обращать на то, что написано в книге Откровения, 22 глава, 18-19 стих. Кто приложит вот к этому Писанию, или кто что убавит от этого Писания, то Бог очень строго накажет такого человека. Вот. Ну, это так вкратце о том, что из себя представляет православие. Пусть Бог нам поможет свидетельствовать им в силе Духа Святого. Аминь.